Глава 33. Жучок под плюмажем. У Марьяны проходила очная ставка. Катя, приехавшая в Щеголевский ОВД к началу рабочего дня, сходу окунулась в кипяток страстей. Дело перешло к Марьяне по наследству от ушедшего в отпуск собрата по следственному ремеслу. Шли какие-то давние запущенные разборки в семействе двух алкашей, мужа и жены Гавриловых. И непонятно было, кто кого бил смертным боем в тот раз, когда ошалевшие соседи вызвали милицию. Катя смотрела на Марьяну, кутавшуюся как в шаль, в наброшенный на плечи милицейский китель, на щуплого и чрезвычайно задеристого подозреваемого Гаврилова, крутившегося на стуле точно уж на сковородке, на его жену, на их помятые, исцарапанные, испитые физиономии. Очередь давать показания в очной ставке была за Гавриловой. «Значит, подскочил он ко мне на кухне, схватил за волосы и потащил в уборную к толчку!» «Ой, бля!» — Гаврилов так и подпрыгнул на стуле. «Что мелет? Что мелет-то? Когда это, бля, я тебя к толчку тащил?» «А ты не бляхай, не бляхай! Ишь, забляхал!» — рассвирепела его половина. «А то сейчас как дам, устанешь кувыркаться, сморчок немытый!» Марьяна постучала ручкой по столу. «Тише, граждане, не забывайтесь, в каких вы стенах, в каком учреждении!» Следующий ее вопрос к супругам был о том, сколько лет они состоят в браке. «Да уж 20 годов, это точно!» — вздохнул муж Гавриловой. 25, сморчок!» — поправила тоже со вздохом его супруга. «Как в Афган наши войска ввели, так в то лето ты мне в аккурат предложение сделал, паразит!» После окончания очной ставки, когда обоих отпустили в освояси, мужа Гаврилова под подписку о невыезде, Марьяна заварила крепкого чая в две кружки и достала из сейфа коробку конфет. Пододвинула Кате. Слушала ее, молча прихлебывая чай. «Многие хранят таблетки в пузырьках от других лекарств», сказала она, когда Катя закончила. «Моя мама, например. То, что ей на день полагается, от давления там, потом желчегонное она тоже в баночку кладет и с собой на работу берет. Эти трубочки от нитроглицерина, они же очень удобные, маленькие, компактные. Сунул в карман, и вся недолга». «Понимаешь, времени было 10:30 вечера. Зачем принимать снотворное так рано, да еще когда ты за рулем?» Катя помолчала. «В общем, я сняла ксерокопии из протокола осмотра места ДТП, из заключения экспертизы, вот». Марьяна смотрела на бумаги в прозрачной папке. «Это теперь не ко мне, у меня дело забрали». «Когда?» — Катя чуть не пролила чай. «Вчера, покуда ты в архиве пыль глотала». В 5 звонок прозвенел. В прокуратуру на ковер со всем содержимым. Некий следователь Львов теперь всем будет заправлять. Нотации мне 3 часа читал. О том, что все в милиции сплошь дубы и скрытые взяточники. У них самих умников версии хоть какие-то есть? Судя по тому, что мне велели сдать им всю документацию по стройинвесту, версии у них есть. Корыстный мотив. Ничего другого они знать не хотят. «А мы?» — спросила Катя. «Мы с тобой». Марьяна встала, прошлась по кабинету, точно измеряла расстояние шагами от стены до стены. Тесный кабинет, неуютный. А за окном последние дни мая. Солнце так и жарит, так и жарит. «Сегодня у Сольского хоронят», — сказала она. «В Москве, на Ваганьковском». «Даже на Ваганьковском? У него там могила родителей. И участок впрок закуплен». «Что будем делать, Марьяна?» спросила Катя. «Неужели все так и бросим? Вот так, бесславно?» «Бесславно», Марьяна усмехнулась. «Завтра у моих путевка кончается. Верочку мне привезут. Потом у мамы будет несколько дней свободных, поживут на даче, на Приволье. Я вот думаю, мне тоже надо неделю от отпуска взять. Мозги проветрить». «Что будем делать?» повторила Катя. «Беспокоишься, что время зря потратила. Материал не получился, сенсация. Тебе обязательно надо вот это мне говорить?» «Не-а, не обязательно. Это все глупость моя, злость». Марьяна подошла к сейфу, снова звеня ключами, как ключник. Отперла его и осторожно достала какую-то яркую коробку, вроде тех, в которых продаются зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. На коробке был нарисован какой-то прибор, и все исписано иероглифами. «Вот», — сказала Марьяна, — «может быть, это нам хоть немного поможет». «А что это такое?» Обыкновенный жучок. Жучок? Катя с любопытством открыла коробку. Это вот? Прослушка. Новейшая разработка. Откуда он у тебя? Наташа, эксперт наш, помнишь ее? Судила на время. А у нее откуда? Это ж спецтехника по... Штука эта была изъята во время обыска у какого-то там хмыря. Он ими бандитов снабжал. За небесплатно. Отдали на экспертизу в ваше ЭКУ. Ну, а у Наташи там, по ее словам, любимый мужчина трудится. Я ее попросила, она достала. На время. Только на время. И что мы будем с этим делать? Ой, а тут пуговка какая-то черненькая. Это и есть микрофон. Никаких проводов нет? Оно беспроводное. Модерн. А вот что будем с ним делать, Катя, надо подумать. Надо сначала проверить, работает ли оно, глубокомысленно заметила Катя. А то знаешь, что такое наша техника. Да не наша, это японская. Смотри, самурайский язык. Все равно, давай испробуем на себе. А то понадеемся, а ни черта не выйдет. Как с этим обращаться? Наташа твоя рассказала? Вот так, тут инструкция на английском и на русском. Это прячется куда-нибудь в потайное место, а это вот для приема сигнала. Ну ладно, давай проверим, мне самой интересно. Марьяна взяла из коробки черный, похожий на крупную пуговицу, микрофон и вышла в коридор. Отсутствовала она пару минут, вернулась, настроила приемное устройство. Подключила наушники, похожие на те, которые используют в сотовых телефонах. Я его под ковровую дорожку в коридоре у двери в зал для совещаний положила. «Это в противоположном конце здания?» — спросила Катя. «Да, там все закрыто». Они ждали, ждали. Тихо. Глухо. «Ну вот, не работает, я так и знала. Катя хотела было снять наушники, как...» «Да ты че мне впариваешь-то? Че, я Зойку, что ли, не помню? Зад во, не обхватишь. Грудь на 3 километра вперед. Она каждый вечер на площади у памятника торчит, клиентов караулит. С ней Колька Джавдет живет. Не будет она нам информацию на него давать, даже не мечтай». Катя сдернула наушники и воровато выглянула в коридор. В конце его по лестнице на 2-й этаж поднимались 2 дюжих оперов. Говорили между собой раздраженно и тихо. «Классно!» — восхитилась Катя, возвращаясь. «Только вот будет так же хорошо нам с тобой слышно с улицы?» Марьяна посмотрела на нее, усмехнулась. «Ты же сама говорила, пока единственная приемлемая точка опоры для нас — гильзы». Катя сложила жучок в коробку. «По крайней мере, здесь у вас в округе есть один дом, в котором кое-что можно услышать про оружие. Кстати, меня туда настойчиво приглашали взглянуть на коллекцию». «Нет, это будет официальный визит», — возразила Марьяна. «Я даже форму по такому случаю надену. Только нам придется подождать. Сегодня же похороны». «Ты думаешь, долить за Новоганьковском?» «Мы должны застать его дома наверняка, так что лучше подождать. У меня найдется, чем время убить». Марьяна убрала устройство в сейф и достала огромную стопку уголовных дел. «Я и тебе работу найду, не бойся. Будешь мне сейчас описи составлять. У тебя почерк разборчивый?» «Я лучше на компьютере». «Не пойдет, у нас в суде сплошные консерваторы. Бери ручку, подружка, пиши». В мастерскую Долидзе отправились в 17:30 на машине Марьяны. Катя волновалась. Установка жучка скрытно и моментально выпала именно на ее долю. У Марьяны были свои задачи во время встречи с Варламом Автандиловичем Долидзе. Она оделась строго по форме, точно на строевой смотр. И выглядела спокойной. Не в пример Кате, которая то и дело проверяла жучок в сумке, не потерялся ли, вздыхала и нервничала. «Остынь», — в который уж раз говорила ей Марьяна, плавно сворачивая с шоссе на грунтовую дорогу. «Может быть, его все ж дома нет?» «Дома он. Но ведь там поминки в ресторане. Такие мероприятия допоздна не бывают. Не пьянка же. А если там будет кто-то еще, например, Мамонтов?» «Ну и что? Послушаем. Разве плохо услышать что-то новенькое?» «Ты потому такая спокойная, что у тебя дело забрали», — не выдержала Катя. «Ты знаешь, что уже ни за что не отвечаешь. Это называется тешить праздное любопытство». «И это не праздное любопытство», — возразила Марьяна. «Вообще, Катя, тебе обязательно вот это мне говорить?» «Нет, Катя вздохнула, вспомнила себя. Это теперь моя глупость и моя злость. С виду дом, где однажды Катя уже побывала незваной гостьей, был необитаем, но у крыльца стояла знакомая машина. Далит завозился у багажника, выгружал какие-то сумки, в которых явно позвякивали бутылки. Судя по его внешнему виду, ни на какие похороны он не ездил, не отдавал последний долг памяти безвременно ушедшему. Если бы Катя и Марьяна знали Далидзе чуть дольше и лучше, они бы сразу догадались, что оружейный мастер находился на пороге своего регулярного творческого запоя. Как и все запои, приходил он к Далидзе внезапно, заставляя уединяться и обильно запасаться спиртным. В сумках, которые он выгружал из багажника, были бутылки с чачей, виноградной водкой, которую он покупал у земляков на Черемушкинском рынке. Далидзе считал, что уж если и срываться в штопор, то делать это надо с максимальной пользой для здоровья. А хорошая чача издавна считалась на Кавказе живой водой, способной вылечить не только от недуга, но и от сердечной тоски. Далидзе увидел «Жигули», Марьяну в форме капитана милиции за рулем, Катю, сидевшую рядом, заулыбался, широко развел руками. «Какие гости ко мне!» «Что же, многоуважаемая?» — это было адресовано смущенной Кате. «Одна вы меня посетить не решились, приехали с охраной в виде очаровательного служителя Фемиды». «Мы приехали побеседовать с вами», — перебила его Марьяна, вылезая и захлопывая дверь «Жигулей». «Побеседовать со мной? Так уже беседовали? Не раз? Ну что же, прошу в дом». А в доме было сумрачно и тихо. Тускло блестело оружие в витринах, было много пыли, видно, в доме давненько не убирались с пылесосом. В просторном холле прямо на полу на газетах были разложены инструменты, стояли мешки с углем для кузнечного горна. Немало было и пустых бутылок, в основном из-под армянского коньяка. Далидзе, не зажигая электричества, провел их в гостиную. Катя чуть отстала. Ее мучила мысль, куда же лучше приткнуть жучок и когда это лучше сделать, сейчас или уже после разговора. «Располагайтесь поудобнее. Чем вас угощать прикажете? Все есть в этом доме. Кофе, чай, шоколад, коньяк, мартини». Далидзе сделал широкий жест. Он был в клетчатой американской ковбойке, рукава которой были засучены до локтей. Катя впервые увидела его мускулистые, волосатые руки. Ей вдруг вспомнился мультик про кота в сапогах и людоеда, которого озвучивал Папанов. Далидзе сейчас был, ну, просто его копией. А дом действительно напоминал и берлогу, и замок. «Ну, так я вас слушаю, уважаемые. Как дело продвигается?» Далидзе улыбнулся Марьяне. «Хорошо продвигается. Семимильными шагами вперед». Марьяна сидела на краю мягкого кожаного дивана, прямо и церемонно. «А мы вообще-то считали, что вы сейчас на Ваганьковском кладбище, у могилы Усольского». «Считали, а ехали?» «Не создан я для кладбища, уважаемые. Не люблю я это дело». «Успеем. Все успеем еще там побывать. Належаться там. Чего ж раньше времени туда соваться?» Далидзе вздохнул. «Ареста жаль. Пропал мужик ни за грош». «А вы знаете, как он погиб?» — спросила Марьяна. «Ну, знаю то, что все знают. Застрелили его в машине». «А вы знаете, как его застрелили? Точнее, из чего застрелили?» Далидзе откинулся на спинку дивана. Вид у него был слегка соловелый. Катя ощущала исходившее от него амбре. «Ваш ученик по оружейному ремеслу?» — начала Марьяна. «Вася! О нем мы уже толковали, вот, с многоуважаемой Екатериной!» Далидзе томно поклонился Кате. «Пустая эта затея у вас. Вредная и ошибочная». «Ошибочная?» — Марьяна оглядела стены гостиной. «Сколько оружия в вашем доме?» «И все холодное. А где же огнестрельное?» «Такого не держим». «Не держите. И не делаете?» «Нет, я и это уже говорил. Так о чем, собственно, беседа-то у нас?» «О мастерах и подмастерьях», — сказала Марьяна. «А еще о пистолетах. Газовых, на базе Макарова. очень качественно и профессионально переделанных под стрельбу боевыми патронами 9-го калибра. Вот о таких, например. Она выложила на низкий массивный столик из черного оргстекла пистолет, который запросто, словно пудреницу, достала из кармана кителя. Этого Катя не ожидала. Это был тот самый ствол, который некогда изъяли у Буркина и который долго караулил своего звездного часа на дне сейфа. Долидзе не изменил своей вальяжной позы, но что-то в лице его изменилось. Он протянул руку, но она застыла на полдороги к пистолету. «Трогать не разрешается?» — спросил он. «Почему? Берите, взгляните поближе». «Спорить готовы, эту вещь вы видите не впервые», — Марьяна усмехнулась. Долидзе пистолета не коснулся. «Вы снова ошибаетесь», — сказал он. «А откуда он у вас?» «То есть как откуда? Вы забыли ваш собственный рассказ про дуэль? Это вот один из дуэльных. Второй канул». «Ну и что?» «Я тут при чем?» Долидзе прищурился. «Знаете, я могла бы вам соврать. У нас, мол, есть показания на вас, Мамонтовые Буркина, о том, что этот вот пистолет и другой точно такой же получили они от вас за деньги, или, может, не за деньги, а так, за красивые глаза. Но я не буду врать. Вы человек умный, вы художник. Сразу почувствуете фальшь». Марьяна вздохнула. «Так что это я вам говорить не буду. А скажу другое. Без всяких показаний я точно знаю, что этот вот пистолет — ваше произведение. И тот, другой, канувший в небытие, тоже». «С чего это вы взяли, уважаемая?» «С того, что два других ваших произведения, Мамонтов и его дружок, дураки, совершенно не умеющие правдоподобно врать». «А не хотите ли кофе по-турецки?» — спросил вдруг Долидзе весело и поднялся с дивана. «Подождите, я...» «Сначала кофе!» Долидзе хищно потер руки. «Должен же я все-таки проявить традиционное кавказское гостеприимство!» «А можно мне пока взглянуть на вашу мастерскую?» — тоном пай-девочки спросила Катя, намеренно не вмешивавшаяся в разговор. «Прошу!» Долидзе, словно бы невзначай, приобнял ее за плечи. «Какая у вас подружка! У-у-у!» — шепнул он ей на ухо. «Железная девочка, прямо Жанна д'Арк. Ну да я тоже не пряник, если по всей правде-то. Хотите, я вам потом на кофейной гуще погадаю?» «Потом», — сказала Катя, крепко стискивая в руках сумочку с жучком. Долидзе вывел ее в холл и указал на двери мастерской, а сам, ныряющей походкой, отправился на кухню. Катя открыла тяжелые двустворчатые двери, но порога мастерской не переступала. Где поставить микрофон? Здесь? Но тогда гостиная останется неохваченной, и кухня тоже. А ведь тут в доме есть еще и второй этаж. Марьяна выглянула в холл. Катя молча замахала на нее руками. «Сиди, я сама уж тут как-нибудь». Взгляд ее невольно приковывали к себе стеклянные витрины. Сколько острой стали за ними. Вполне достаточно, чтобы порубить двух таких, как они с Марьяной, в капусту. А что, вот сейчас этот оружейник там на кухне подсыплет им в кофе какого-нибудь сонного дурмана, на вроде рододорма с димедролом. И потом как взмахнет вот этим мечом, что на полке на малиновом бархате. И прощайте, родные, а тела спрячет в подвал. Тут ведь в доме подвал, наверное, как футбольное поле. Взгляд ее застыл на массивной стальной фигуре, застывшей у дверей мастерской. «А, наша вам с кисточкой, тот самый рыцарь, пустой внутри, как орех». Катя постучала рукой по панцирю. «Никого нет дома. И даже сердца у него нет вот здесь, слева». И за решеткой забрала чернота. Стальной шлем рыцаря украшал пышный плюмаж из страусовых перьев. Этого не было раньше, в тот самый первый раз, когда Катя видела это украшение интерьера. Стальная макушка его была гола. Катя встала на цыпочки и пощупала перья. Поддельные, пластиковые. Все тут ненатуральное, как и эти мечи за стеклом, как и эти доспехи. Она воровато оглянулась, достала из сумки микрофон, открыла решетку забрала и сунула микрофон в рыцарский шлем, прикрепив его изнутри. Вот так. Никто его тут не найдет. А будет ли хорошо слышно, это один бог знает. Но иного места нет. Она закрыла забрало, отступила на шаг, любуясь содеянным. «Нравится?» Катя быстро оглянулась. Долидзе стоял в дверях кухни с подносом. Дымящаяся турка, кофейные чашки. Катя почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. Видел ли он, как она поставила микрофон? Еще минуту назад его не было в холле, как же она не услышала его шагов? «Нравится? Доспехи вы делали?» «Я. На это ушло 5 месяцев. Это для одного ресторана предназначается. Пока у них там ремонт, у меня хранятся. Второй копия этого наверху, в моей спальне. Хотите взглянуть?» «В спальне? Нет». Катя заспешила в гостиную. Состроила Марьяне страшные глаза. «Сделала. А как сделала и что из этого получится, понятия не имею». «Вам сахар положить?» — спросил Долидзе. «Спасибо». Катя села на диван. Марьяна молча смотрела, как Долидзе осторожно разливает по чашкам дымящийся кофе. «Ну, тайм-аут прошел?» — спросила она. «Вы же специально паузу взяли, чтобы серьезно обдумать то, что я вам сказала, Варламов Тандилович?» «А я запамятовал, простите, что вы мне сказали?» «То, что я знаю, что вот этот пистолет и второй такой же изготовили вы?» Марьяна накрыла пистолет ладонью. «И вы передали их Мамонтову и Буркину?» «Кстати, Мамонтов по благородству ни слова про вас не сказал», — вздохнула Катя. «И дружок его тоже». «Но, Варламов Тандилович, поймите, мы ведь тоже не...» «Значит, это всего лишь ваши догадки, домыслы», — Долидзе усмехнулся. «Тогда позвольте и мне относиться к этому как к вашим догадкам». «Вы не понимаете». Марьяна отодвинула чашку кофе. Резко и категорично. «Речь уже не о Мамонтове и не о какой-то там перестрелке двух пьяных пацанов. Речь об убийствах. Вот этот пистолет», — она ткнула в ствол, — «он у нас. А с места убийства вашего знакомого, Ареста Усольского, и с места убийства охранника Паруса Лосева, бывшего соучастником убийства хорошо известного вам гражданина Авдюкова, были изъяты стреляные гильзы. Так вот, экспертизой установлено, что они были выпущены из точно такого же вот пистолета, как этот». Катя смотрела на Долидзе. Как он воспринимает весь этот Марьянин экспромт? То, о чем Марьяна говорила, экспертизы доказано не было, имелись только лишь обоснованные предположения. Но, возможно, Долидзе не так хорошо разбирается в вопросах баллистической экспертизы и не заметит огрех. «Я не верю вашему ученику Мамонтову, когда он говорит, что тот второй пистолет потерян», — продолжала Марьяна. «Два убийства и найденные нами гильзы все свидетельствует о том, что этот самый пистолет все еще у кого-то на руках». «А если это другой пистолет?» — негромко спросил Долидзе. «Другой?» «Ну да, если все же мой мальчик говорит вам правду. Мамонтов?» «Да, Вася, который, по вашим же словам, врать не умеет», — Долидзе усмехнулся. Усмешка вышла какой-то кривоватой. «Это все, что вы мне хотели сказать? Уважаемая, не вынуждайте меня приезжать с ордером на обыск». «Ах, у вас сейчас с собой его нет?» «Нет, но получить его будет нетрудно». «Это на одних догадках-то?» Долидзе снова усмехнулся. Катя видела, что-то произошло, что-то изменилось в нем, в его голосе, в его манере. Но когда случилась эта едва заметная перемена? Когда он говорил про Мамонтова? Когда услышал про гильзы или же... «Ну, что, погадать вам?» — спросил ее Долидзе, указывая глазами на свою чашку. Чашечка эта казалась слишком хрупкой для его мощной длани. «Погадайте, Варламов Тандилович». Он наклонил чашку, покрутил ее. «Вам в самом ближайшем времени предстоит перейти Рубикон, многоуважаемая», — сказал он. «Ваши взгляды на многие вещи изменятся. Вы еще не готовы к переменам. Собственно говоря, мы все к ним не готовы. Но они все равно произойдут». «О себе что вы нагадаете, уважаемый?» — в тон ему спросила Марьяна. Для вас уж точно перемены грядут в процессуальном плане. Нет, опять вы не правы. Только не в процессуальном. Долидзе поставил чашку донышком вверх. В личном? Это уж без сомнения.